Шульц, глава 1, ёбаный аварский грузовик, и нужно было ему встать на выходе гиперврат, и какого хуя его не распылили, как гласит регламент, фух, ну да хер с ним, я жив и, я огляделся, увидел какую-то старую квартирку, технологический мусор и остатки дошика, я снова в прошлом, КХМ, стоит представиться, изначально я был Русланом Торцовским, после смерти от баяна, угу, какой-то дед на балконе играл на баяне, и я проходил по двору в тот момент, когда он его уронил. После чего я возродился в 2887 году, Земля давно вышла в космос, человечество провело систему генетических модификаций для адаптации, поделилось на расы по цветовой и религиозной идентичности, передрались, не нашли эльфов, зато сделали их сами из себя. И да, мир будущего был дешевой калькой миров Содружества, правда, сохранили правила человек-человеку-волк. Я родился на недавно колонизированной планете, звали меня Клир Митлин, родился я с индексом ПСИС-5. Правда, я узнал об этом при сканировании на совершеннолетие для подбора нейросети. Мой ранг псионики почти не отличал меня от простого человека, единственное, что было плюсом в псионике, я учился быстро, но это поначалу. Ну и по поводу учебы, до 14 лет детей в будущем не посылали в никакие школы. Потом, когда тебя отправили учиться, ты получал нейрообруч, который мог загружать в мозг простую базу данных. Но я учился сколько себя помню, ибо слишком часто читал книжки по Содружеству, и это дало мне 197 EV, индекс восприятия информации. Правда, я также знал, что я псион, так как к 10 годам я начал чувствовать эмоции окружающих, и вот эмоциональный фон моих старших знакомых после установки нейросети чутко менялся, а непрямой расспрос показывал, что из лояльных граждан они становились неявными ярыми патриотами, из-за чего я нихуя не хотел ставить себе эту херню себе в голову, так что я долгие годы штудировал книги по программированию, нейропередаче информации, на которых основаны школьные обручи, все для того, чтобы создать себе нейрообруч, что мог выполнять ту же функцию, что и нейросеть, и это далеко не редкость, в сети можно было заказать себе такую вещь, но за полмиллиона кредитов. В итоге я всеми правдами и неправдами поднял денег, свалил с планеты, пару лет занимался грузоперевозками, ломал эскин для фильтрации баз данных, и в итоге добрался до фронтира, где и разжился старыми базами высокого ранга, и даже базу данных для псиона. Их мой не самый мощный эскин ломал в течение 3 лет, я даже успел перелопатить нейросети, вычленить из нее прорву заводских и правительственных закладок. По итогу в ней остались лишь модули обучения, дополненной реальности и медицинских функций. И в связке с нейрошлемом я быстро обучался, так как не было кучи дополнительных и откровенно ненужных функций. Я развил медицинские навыки, дополнил программирование, рукопашку, стрельбу, пилотирование, инженерию, кибернетику. И был даже счастлив, так как в той части галактики, где обосновалось Содружество, не было ни древних технологий, ни архов, лишь война одних генно-модифицированных людей с другими. И никому такой я не был нужен, и все из-за того, что я не светился более в официальных базах данных, и никто не знал, что я поднял свой индекс псионики до 1, а это уже обязательная правительственная служба, а это уже зомбирование на верность. Так что я так и остался свободным курьером, что мог силой мысли свернуть обидчикам шеи или поджарить мозги всем в паре десятков метров. Пару раз менял кораблик, учил базы от нечего делать, из-за чего стал недипломированным специалистом во многих вещах, разок участвовал в космическом сражении с пиратами, и это было пиздец страшно. Ну и прожил я в новой жизни 98 лет, пока не взял доставку на другой конец Содружества, для чего решил заплатить десяток тысяч кредитов для перехода через гиперврата, где и вмазался на своем 200-метровом курьере в брюхо 2-километрового грузовика на выходе из других врат. И ему это почти не навредило, но я превратился в лепешку, из-за чего оказался злым и без тела, и вместо захвата чужого тела я в тупой злости прошел по грузовику, убивая каждого встречного на пути нигера, пока не добрался до капитана, после убийства которого я окончательно обессилел, и меня утянуло куда-то. И вот так я очнулся тут. И после часа медитации я просмотрел память личности, что образовалась поверх моей, а это значит, что тело я не захватывал, а просто снова переродился. Но чтобы я очнулся, понадобился сильный удар по голове, а просмотренная память показала, чего это я так головой ударился. Для начала, я теперь американец с немецкими корнями, и звать меня, Герман Шульц, бывший зэк и вор-неудачник, по совместительству неплохой инженер, что не терпит авторитетов, за что и выперли из элитной школы для умников. Сейчас мне 22 года, и я как 2 недели откинулся с зоны. Там я разработал то, что считал звуковыми наручами, но на деле это кинетические излучатели. И, пиздец, я в Марвел, и я второсортный злодей. Вернее, я собирался им стать. Предыдущий я потратил заначку на сборку уродского костюма, что мог поглощать кинетическую энергию без всякого виброниума. Именно поэтому он был почти неуязвим для пули и ударов о стены, зато хорошо ломались кости. Но я идти в услужение лысому жирному колобку не хочу. Но, блин, разработка предыдущего меня очень привлекательна и перспективна. Жаль, что денег хватило только на создание костюма и наручья излучателей, они же и хранители кинетического заряда. Также на дворе март 1995 года, а это значит, я в хорошем мире паучка, осталось только устроиться по жизни. Тем более тут технологии опережают мой 2005, даже кое-где есть голограммы. Так что жить можно, да и я не столь сильно зажрался в космической эре. После того, как пришел в себя и избавился от деструктивных привычек предыдущего Германа, а это бесполезное бунтарство, убежденность в том, что в банде будет лучше, и прочую хуйню, что больше присуща выходцу из гетто, а не парню из нормальной семьи. После я встал и заварил себе предпоследний дошик, ибо жрать хотелось, да еще и псионика напрягает мозги. Чую, что генома псионики у этой тушки нет, как и хагена. После несытного обеда я стал думать о том, где раздобыть денег. В итоге я решил пограбить бандитов, но не в адскую кухню, сорвиголова все же существует. Так что, надев свой уродский костюм, а поверх обычную одежду, все же расцветка говняная, а денег для краски нет. Потратив полчаса на поездку в один из злосчастных районов Нью-Йорка, я вышел в северном районе, в квартале от Центрального парка. Там я довольно быстро увидел барыгу, а также срисовал его незримую охрану в проулке. Поэтому, обойдя их с другой стороны, я вырубил при помощи кинетических волн из перчаток, а барыгу затащил в проулок. После допроса при помощи игры в чики-брики и -3 пальца я сломал им руки и, отобрав мобилы с деньгами, направился в их притон, куда они сносили деньги. В итоге я стал богаче на 10 тысяч баксов с мелочью, один системный блок и кучу мобильных, что пущу на запчасти. Домой вернулся уже поздно ночью, но был доволен, кинетические излучатели просто чудесны. Не знаю, почему их называли звуковыми, но, бля, я знаю физику, и это нифига не звуковые колебания, тем более звук у них довольно тихий, и выстрелы куда громче, а это волновые излучатели кинетической энергии, почти на грани с гравитационным воздействием. Так что, переодевшись, я сгонял в круглосуточный, купил нормальной еды и стал готовить, ибо жрать хотелось, а нормально предыдущий я жрал только в тюрьме, и обожравшись, я уснул. Утром я заплатил за квартиру, прошелся, купил Daily Bugle, увидел новую новость с довольно херовой фоткой. Новая угроза городу. Человек-паук терроризирует город. А дальше описание, как парень в спандексе закутал в паутину 3 добропорядочных грабителей ювелирного. Пиздец, пропустил дебют Паркера. Удивился я. Ну да пофиг. Вернувшись домой и еще раз пообедав, я стал думать, обывателям быть скучно и бедно, открывать компанию с технологическим уклоном тоже опасно. Тут бегает прорва психопатов, что, воруя технологию, раскидывают направо и налево взрывчатку, а иной раз убивают изобретателя или устраняют конкурента. Зато вот с антигероями тут туго, вроде только блейд да каратель. ХММ, переработать маску в полноценный шлем, добавить парочку волновых излучателей на подбородок, смена колготочной сеточки на сплошную поверхность, нужно купить парочку синтетических полимеров, ну или найти кусочек паутины Паркера, но нужна портативная химическая лаборатория. Размышлял я над костюмом, но сперва бы перекрасить костюм. Потратив целый день хождения по специализированным магазинам и производствам, купил 10 смесей для отлива изоляции, зашел в магазинчики при университете, купил там простое химическое оборудование и реагенты, и даже встретил умницу-одногруппницу Паркера. «А во, вы тут хоть что-нибудь оставили?» – спросила меня хорошенькая голубоглазая блондинка. «Конечно, я-то всего лишь купил 3-й набор, необходимый для полимеров, а все, что касается биологии, осталось на складе. Кстати, я Герман Шульц, инженер, физик, кибернетик, программист, немного генетик, жаль, без диплома. А вы?» Я Дебра Уитман, биохимик, почти с дипломом. С лисьей улыбкой парировала она. Ох, правы были предки. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Улыбнулся я девушке. И что же изучает столь прелестная лисичка на биохимии? Я ассистент доктора Коннорса. Ох, чудак-человек. Человеческое ДНК изучили на 15%, а он хочет его модифицировать не до конца изученным ДНК ящерицы, так еще и катализатор у него в виде гамма-излучателя. Я удивлен, что он хотел модифицировать человека тем, что может разрушить его ДНК, вызвать непредсказуемые мутации, от внешних до психологических. Девушка открыла ротик, подумала и закрыла. Да, думаю, у доктора Коннорса еще очень и очень много работы. Согласилась она. Но ты весьма осведомлен в этой теме. Угу, вечерком пролистал последние достижения в науке, почитал пару сотен статей и сделал выводы. Ладушки, красавица, мне пора, навещу ваш универ. Конечно же, в целях шпионажа, я не столь богат, чтобы платить за учебу. Произнеся это, подхватил покупки и пошел на выход. А девушка зависла с выражением на лице «Чо-йо-йо, да бля». Только дойдя до угла магазинчика, как из-за угла выскочила другая блондинка, но уже с бледно-зелеными глазами. «Ой, простите», — извинилась девушка. «Да-да, киса, ты хорошая», — и быстро погладил ее по голове, после все же решил ретироваться. Послышалось из-за спины. «Эй, а ну стой», — крикнули мне вслед. «Бе-е-е», — показал я язык и прибавил ходу. «Положите еще огурчиков». «Бля, день встреч, сейчас Паркер заказывает хот-дог в забегаловке возле универа». Парень с карими глазами с примесью зеленого, рост как у меня, почти 1,80 м, волосы светло-каштановые, у меня темно-каштановые, фигура атлета под мешковатой одеждой. Я пожал плечами и пошел дальше, мне работать нужно. Для начала я вернулся домой и стал ебаться с новой оболочкой для костюма. Сделать что-то изящное и похожее на Варфрейма Иша сложно. Это заняло у меня почти неделю, да и докупить детали для полного покрытия костюма волнокинетическими излучателями заняло время. А потом, подумав, я стал думать, как увеличить свою мобильность, в итоге пришлось вспоминать устройство гравитационного манипулятора. Это хоть и не позволит мне летать, но позволит прыгать на десятки метров, да и направление кинетических волн стало более точечно. В итоге я смог впервые выйти на улицу только через 2 месяца, но в эти дни я не только собирал себе игрушки, но и сходил в универ. Пум-пурум-пум, пу-пуру-пурум, это мы не проходили, это нам не задавали, напевал я, когда данные копировались на жесткие диски. «Герман, что ты тут делаешь?» — удивилась Дебра. «Ну я же обещал зайти и посмотреть, что вы тут делаете, а денег на учебу в колледже у меня нет, поэтому я решил учиться бесплатно. Плюс охрана у вас отстой», — продолжил я свое дело. «Подожди, ты воруешь исследования», — обвинительно наставила она пальчик на меня. «Нет, я скачиваю учебное пособие, подобранное профессорами для своих нужд. Ну и мне интересно, на чем держится убеждение твоего профессора, что только гамма-излучение способно менять ДНК, ХММ, вот, он просто создал сыворотку, что реагирует на гамма-импульсы. Херня какая-то, оп, все готово. Кстати, иди сюда, я тебя потискаю». «А, что? Нет-нет, отпусти». «Ах-ха-ха». Слегка играясь с ее эмоциями, я отвлекал ее от произошедшего. «Ну что, сдашься на волю такого злого и коварного злодея, как я, или и дальше продлить твои пытки? Ах, прорю-рю». Начал я дуть в ее шейку. «Ах-ха-ха-ха». «Стой, стой, я сдаюсь, только перестань». Раскрасневшись, она отошла от меня. «То-то же, бойся великого меня, ПФФ, и вообще это сексуальное домогательство. Я обязана вызвать полицию». И в шутку достала телефон. «Ох, нет, не нужно в полицию. Хотя я оглядел ее с ног до головы. Ты не сможешь меня сдать полиции, если я тебя похищу, буду держать в заточении, кормить вкусностями и тискать всякий раз, как я захочу». И поднял руки в жесте жмяк-жмяк. «Это, конечно, весьма заманчиво, но я боюсь за свою фигуру». Стала она кокетничать. «Ну не знаю, фигурка у тебя что надо, но я, кажется, убавил в зрении, нужно пощупать». «Фу, пошляк», — приняла она вид обиженной невинности. «У мальчиков только одно на уме. Так, я что-то не понял, почему мое желание прикоснуться к прекрасному ты воспринимаешь с точки зрения эротики? Почему эстетику ты воспринимаешь как пошлость? ХМ, я понял, ты просто очень и очень неудовлетворена». Посмотрел я на нее с ехицей, а она покраснела. Эн ничего подобного, врет. Хо-хо-хо, я и не думал, что с виду такая невинная девушка, как ты, мечтает о том, чтобы ее схватил большой и сильный мужчина. Я обвил свои руки вокруг нее и делал с ней всякие пошлости. Прошептал ей на красное ушко. Ну все, прекрати, скоро придет профессор. Выкрутилась она из моих объятий, при этом прикусив нижнюю губку. У девушки и впрямь недотрах, хотя она и является девственницей, но выхода гормонам не давала. Ладушки, мне все равно нужно заскочить в лабораторию неогеники, но сперва я бы хотел получить от тебя номер, чтобы узнать, когда ты будешь свободна. Я вообще-то должна позвать охрану, но вместо этого она взяла тетрадь со стола и написала свой номер. До скорого. Ты, кстати, какую кухню любишь? Остановился я. Итальянскую. Угу. Купить продуктов для лазаньи, теперь точно до скорого. И через два пролета я наткнулся на вторую блондинку. Киса, ты в прошлый раз убежала от меня, показав неприличный жест. Обвинил я ее, так как она начала всматриваться в мое лицо. Ты, почему ты меня называешь кисой? Пропустила она мои обвинения мимо ушей. Потому что у тебя взгляд, как у кисы, которая хочет лаской вкусняшек. С умным видом покивал я, но увы, я не взял рыбки. А гладить я тебя не буду, ты кусаешься. И, оглядевшись, заметил открытое окно, благо это первый этаж, так что я выпрыгнул щучкой. Бе-е-е. Снова показал ей язык. Да что такое? Услышал я от нее крик возмущения. Но главное, я ее заинтересовал. Правда, из-за этого маневра я слегка заплутал и в поисках нужной лаборатории. Попался. Был схвачен изящной ручкой. Попалась. Поднял я ее за подмышки. Отпусти меня. Весьма благородно и властно потребовала она. Угу, сейчас. Я зашел в пустую аудиторию, сел, усадил возмущенную девушку себе на колени и стал гладить по голове. Итак, рассказывай. Она надулась, руки сложила под грудью, а это важно, если бы на груди, то она была бы действительно зла. Рассказывай, кто тебя обижает, кто обидел такую миленькую симпапулечку. Стал я с ней сюсюкаться, отчего она слегка улыбалась. Так, вот у меня есть шоколадный батончик с орехами, покушай и расслабься. Кто ты такой? Все же спросила Фелиция, но шоколадку взяла. Я злой злодеус по имени Герман, и я ворую знания, чтобы учиться. Ну и радуюсь тому, что сталкиваюсь с различными блондинками, что радуют мой взор. Ах, так я не единственная, с кем ты так общаешься. Игриво возмутилась девушка. Эх, я слегка отстранил ее и положил голову на ее почти четвертый размер. Ничего ты не понимаешь. И замолчал, а она ждала ответ. И через 10 секунд. Эй, ты что делаешь? Оттолкнула меня. Вот, раскручивать прекрасных блондинок на яркие эмоции это весело. Кстати, а что ты тут делаешь? Перевел я тему. Я тут учусь на юридическом, но так как колледж позиционируется как научный, у нас есть такие предметы, как физика и биология. Последние предметы она явно не жалует. А ты что тут делаешь? Я же злой злодеус. Я тут ворую научные знания для собственного самосовершенствования. Так что вскоре я повергну всех преступников этого города, заберу все их деньги и буду всю жизнь сидеть дома, кушая вкусности. Правда, я еще не выбрал, какие плюшевые тапки куплю для этого, с зайками или акулами. А вопрос важен, и насрать, что мне уже за сотню лет духовно, но ментально я все еще 20-летний раздолбай. «Ты вор?» – спросила она, а сердечко-то забилось. «Ну почти, пользуясь раздолбайством вашей охраны, я просто хожу по колледжу и копирую нужные данные. Просто иногда легче сделать вид, что ты свой и вообще всегда тут был, вместо всяких хитроумных планов. Хмм, если захочешь грабануть банк, то обращайся, я знаю стопроцентный план». Ссадил я ее с себя, после встал. «Ладно, бывай, мне еще в 4 лаборатории зайти нужно, и в серверную». И достав белый халат с бейджем ассистента, пошел по делам. Следующей лабораторией стала та, что исследует ДНК со стороны энергии. Такой херни даже в моем прошлом мире не было, и это пиздец как перспективно. Они также ссылались на некоего доктора Герберта Лэндона и Хэнка Маккоя, первого я не знаю, но второй вроде Фурри из Людей Ха. И все они сходятся в мысли, что ДНК является не только образующим информационным материалом, но и имеет свой особый тип энергии, и чем больше нуклеотиды производит биологической энергии, тем сильнее существо, и в этом колледже все бегают вокруг сыворотки, что под воздействием гамма-излучения производит ту самую биологическую энергию. Да и очищенная кровь Паркера вроде является естественной сывороткой для создания гибридов, просто нужно добавить ДНК того существа, чьи свойства хочешь, но такой метод – это чистая рулетка с миллионным кругом. Пиздец, странный мир. Забив жесткий диск литературой и чертежами, я покинул гостеприимное место, и оно действительно гостеприимное, так как пару раз мне пришлось смотреть и чинить некоторые компьютеры, и один раз разбирать, но это было в ботаническом отделе, там пылью и пыльцой забило все кулера. Так что, вернувшись домой, я отдыхал до вечера, ну а вечером отправился в старые доки, излюбленное местечко для базирования всякого криминала. Доки, кстати, держит кувалда, и через него идет большая часть контрабанды и нелегального трафика на восточном побережье страны. И если с боссом организованная преступность организованно шкерится и взятки платит исправно. Но у меня другой взгляд на это, жаль, что ментоскопа нет. А так придется мучить свою голову для просмотра памяти этого типа, если встречу. Ну или его высокопоставленных пешек. А все для того, чтобы знать, где деньги или какое-нибудь интересное оборудование. Блин, еще и о секретной базе думать, ну, это позже, сперва деньги. Кхем, я же теперь херой, вернее, антихерой, и мне нужно мочить бандосов. Так что, проверяя систему кинетического поля для безинерционных прыжков, я попрыгал по крышам. И это было довольно весело, я даже мог при помощи импульса отталкиваться, считай, от воздуха, хотя кинетический заряд быстро заканчивался, и приходилось приземляться, чтобы костюм поглощал импульс падения. Именно так он выживал, когда в оригинале им паучок стены пробивал. Так что, потратив минут 40 на игру, я допрыгал до места, где, по слухам от моих законопослушных соседей, и находится одна из баз кувалды. И да, там я встретил почти не скрывающихся людей в штатском с оружием, как у гангстеров 50-х-60-х. Обязательно возьму себе пару Томми Ганов для коллекции, ну и парочку кольтов. Ну и понеслась. Прыжок, удар в голову, подскок ко второму, снова удар в голову, быстрая пробежка к другой паре охранников, снова два удара в голову, благо они шли рядышком. Увидел мужика в контейнере на втором ярусе с ебаным гранатометом, благо он курил. Подпрыгнуть, вмазать по морде, чтобы увидеть, что их там еще четыре человека в карты гоняли. Тихо сработать не вышло, началась стрельба, но я получил немного заряда для излучателей. Правда, видя, что на меня не действуют пули, они стали разбегаться, а не отстреливаться до конца. Потратив 15 минут на сбор всей шушеры в одну кучку, и некоторые не выжили. Так что, выбрав тех, кто был достаточно цел, я спросил, кто из них тут главный. Расшатав его эмоциональный фон, я узнал, где сейф, какой код для открытия, где другие базы. После чего вырубил всех, собрал мобильные, вынул симки, или, как их тут называют, чипы связи. Собрал наличку с карманов, собрал 900 тысяч с этой базы, утопил полтонны кокаина. Нашел контейнер ебучих лазеров. Я и забыл про эту хуйню, и даже про то, что у простых военных тут хоть и зачастую используют огнестрел, но вооружение разнообразное. В общем, я стал похож на мула, который в ночи здоровенный брезентовый баул на горбу. И, конечно же, уходя, вызвал копов, что не примчались на выстрелы, ну и оставил граффити с силуэтом моего шлема, ну и назвался я кинетиком, ибо я работаю с кинетикой, да имечко свободно. Итак, парень, ты, видимо, хэллоуинский грузчик. Послышался знакомый голос, а подняв взгляд от дороги, я заметил подпирающего стену Паркера в своей красной балетной пачке. А ты, видимо, хорошо в детстве раскрашивал раскраски, раз решил покрасить балетное трико. Парировал я. Мой тебе совет, настоящие мужики носят штаны. Он слегка завис, посмотрел на мои технологические штаники, на свои колготки. Уел. Оторвался он от стены. Так кто ты, парень? Таракан-грузчик, инопланетянин, и что у тебя в брезенте? Я кинетик, типа антигерой, это те парни, которые не боятся прибить злого парня. И твой голос мне кажется знакомым, я его где-то слышал, точно. Месяц назад парень твоей комплекции, такого же роста, длинной рукой ног заказывал возле колледжа хот-дог. Он почти не подал виду. Славься, фотографическая память. Не понимаю, о чем ты, парень, я веган. Попытался он отшутиться. Как же тебя назвала кассирша? Пипер, Пайпер, Пайкер, ХМ, точно, Питер, Шатен, рост как у меня, судя по обращению кассирши к тебе, ты студент колледжа, Судя по голосу, первокурсник. Ха, да я сегодня в ударе. Интересно, сколько мне заплатит газетный фюрер из Daily Bugle? Последнее ужаснуло Паркера. Большего бреда в жизни не слышал. Да и кто поверит ряженому? И это я говорю, исходя из своего опыта. Но попытка понять, кто я, весьма удачная. Жаль, провальная. Ха, ха, ха. Без эмоций посмеялся я. Питер студент, найти тебя теперь дело получаса. И знаешь что, мне на тебя плевать. Главное, не мешай мне. Паркер утерся, но сука кинул в меня свой кустарный жучок, который я засек через квартал, проверив баул, после чего подкинул его какой-то девушке в сумочку. А вообще я только недавно начал ловить диссонанс этого мира, тут есть готовые дома, целые и почти нулевые, но, бля, там голые деревянные полы с щелями в пол сантиметра. При условии, что технологический уровень тут такой, что позволяет летающие крепости строить, собирать роботов, лазеры и прочую технологическую херь, но не могут положить паркет в домах. Да даже у меня в квартире стены только грунтовкой покрыты. И дому с момента сдачи в эксплуатацию всего 10 лет. В общем, еле-еле затащив баул по знаменитой пожарной лестнице, я завалился спать, мечтая о экзоскелете, ибо я заебался. Так еще моя маленькая квартирка стала еще меньше. Пришлось целый день потратить на создание автоматической турели для защиты имущества. После чего позвонил Дебре. Кхем, здравствуйте, юная леди, с вами связался самый ужасный, но безумно привлекательный злодей. И я бы хотел спросить, свободны ли вы в эту субботу? Герман, я, шорох на заднем плане. Кхем, привет, я, да, свободно. Великолепно, тогда я заеду за тобой в 5 вечера, только скажи куда, запомнив адрес, мы еще немного пообщались. Кстати, что у тебя новенького? Есть подвижки в исследованиях. Я передала доктору Коннорсу твои замечания, и мы занялись более лучшим способом извлечения и проверки нужной группы генов. И это сделало наше исследование более перспективным в долгосрочном плане. Так что, думаю, через месяц мы сможем получить дополнительное финансирование. Но нам пришлось подключить к исследованиям отдел по работе с мозгом и мозговыми импульсами, чтобы определить отклонения в мозговых волнах и психике подопытных. Мы хоть и можем это сами проверить, но мы не специалисты в этой области. Прекрасно, значит, в эту субботу будем праздновать наши успехи. У меня тоже есть подвижки в моих делах, но мне пока ни с кем этим поделиться. Но на выходных при встрече все расскажу. Я так и не поняла, чем ты занимаешься, замешкалась она. Ох, думаю, это будет для тебя сюрпризом. Все, до скорого. И отключил связь, после чего пришлось идти на улицу, чтобы купить газету. Прочитав заголовок в Daily Bugle, который гласил «Новый маньяк в маске разгромил порт», а содержание говорило о том, что появился новый фрик в маске, и то, что он может стать приспешником паука-террориста. Ну и мое херойское имя никак не исковеркали, так как я все же не зря перестраховался, отослав анонимный факс в секретариат газеты с угрозой, что засуну 5 килограмм газет Джей Джона в задницу, если тот придумает имя сам. Но это не было освещено в сегодняшнем выпуске, но наверняка он скажет об этом в вечернем выпуске. Все же телефоны сейчас в основной массе черно-белые, а об интернете на мобильном можно только мечтать, это если ты не мультимиллионер. Включив телевизор, я увидел репортаж о том, что Человек-паук спас съемочную команду на мосту, а во всем виноват был мужик, ответственный за спецэффекты. А это значит, что есть около года до того, как Паркер начнет мутировать и его кровушка станет генетическим модификатором, что позволит хорошо прокачаться. Ну а пока я отложу это на потом, сменю жидкость для охлаждения тела в костюме. Угу, без охлаждения в почти герметичном костюме я бы сварился уже через 10 минут. Вот я и позаботился о своем комфорте, посмотрев на календарь и увидев четверг, я стал думать, и думы направили меня в городской архив, где после 3 часов нашел 3 заброшенные ветки метро еще 1910-х годов, а еще одну очень старую станцию, которую забетонировали, а тоннель обновили, ну а с другой стороны проложили канализационный тоннель. И сейчас над этой станцией расположился север Центрального парка. Поискав карты, я нашел заезд в Гарлеме, а чутко южнее Гарлема – адская кухня. Но это делает недвижимость в этом районе очень весьма дешевой. Так что можно купить там этот участок, создав офис с одним работником, и выпускать я буду совместимое, адаптивное программное обеспечение, которое назову Android, ибо яблочки, это для нерациональных панторизов. Об этом я думал, возвращаясь домой, так как уже начало темнеть, а мне еще на работу нужно, там мафиози не грабленные, надеюсь, у них там будет пикап или фургончик, а то снова тащить на горбу трофеи неохота. Добравшись до весьма громадного склада, я обнаружил на скипидаренных бандитов, которые смотрели во все глаза, во все стороны. Видимо, я знатно их переполошил. А хотя, сейчас же 90-е, и без инфляции мои 900 тысяч баксов в будущем будет почти как 2 ляма баксов. В общем, второй заход в стелс был удачнее, так как в этот раз вся кодла была внутри склада, и только счастливчики по одному-два сидели и бдели. Ну а через крышу было видно, где местный шеф, а был он в кабинете на втором этаже, с шикарным видом на нутро склада. И чтобы не упустить его, влетаю в окно, ломаю ему ногу и руку, после чего начинается планомерная зачистка склада, но пару раз мою тушку подпалил стрелок с долбанным лазером. И если бы не покрытие, созданное из негорючего полимера, сделанного для изоляции, быть мне паленым хероем. А так я от сотен попаданий смотрюсь как пупыристое дорожное покрытие, но учитывая черный цвет, это весьма устрашающе. Этот склад порадовал меня только деньгами и парочкой калаши, денег, кстати, было на порядке меньше, да еще и пытались жучок в пачку впихнуть. В общем, получив 80 тысяч, я собрал все в сумку и собрался на выход, но там мне в голову попытались воткнуть металлический острый штырь, и это почти получилось, если бы мой костюм не поглотил кинетический импульс. Отойдя от первого шока, увидел чувака в черном трико с какой-то блимбой на лбу и безумной улыбкой. «Ну и хули лыбишься?» – прозвенел мой искаженный голос. «Я же не лох-паук. Да вот радуюсь, что мне попался такой любопытный заказ. Интересно, сколько попаданий ты еще выдержишь?» И захихикал, точно больной. «Это кувалда тебя нанял, или ты его постоянный подсос?» За такой вопрос он вынул пистолет, и я еле успел прикрыть рукой глазные вырезы. «Хех, так твое слабое место, глаза, а я уже надеялся на что-то более. Бля, если бы я от сильного телекинеза не схлопотал бы себе инсульт и кровоизлияние, то давно бы сломал ему ножки и ручки. Так что пришлось бросить сумку и прыжками вслепую подобраться ближе для ответки кинетическим импульсом, и когда он отстрелял 20 патронов, я поднял голову для прицельного выстрела, но мне пришлось подставить лоб для еще одного штыря. Но я все же успел выбить у него пистолет, оставив его с кучей метательного вооружения. Правда, он такой же простой человек, как и я, но без суперкостюма. Так что, не щадя его, я импульсом выгнул ему колено в обратную сторону, а потом прошелся и по рукам, не обращая на крики. «И что ты за хер такой?» – спросил я у мужика, что смотрел пустыми глазами на свои переломанные руки. Я перестарался, и зигзагов в конечностях было многовато, но мужик не ответил, и я просто напрягся для просмотра мыслей, а мысли крутились вокруг того, сколько народу он положил своими руками, и то, что теперь жизнь кончена, а убивал он всех и без разбора. «Пиздец ты, уебан!» Взяв его за шкирку, я потащил его к воде, доки как-никак, и, дотащив, смял ему череп импульсом, после чего скинул определенно труп в воды залива, меченый или бычий глаз, что-то знакомое, наверное, какой-то проходной злодей по типу строителей или крушителей, в общем, обиженных гастарбайтеров. После чего дошел до ближайшей телефонной будки и вызвал копов, рассказав, что на портовом складе валяются куча избитых и вооруженных преступников, и если эти ленивые жопы не приедут, я снесу им участок. И, отдыхая на одной из крыш, дождался приезда целой своры машин, как для преступников, так и для спецназа, ну и скорая, так как я представился, ну и снова оставил визитное граффити. Какой же херней я занимаюсь? «Я почти не слышу твоего сердца», — послышалось из-за спины. «Что ты тут делаешь, бля? Не подкрадывайся ко мне, сорнеголова». Я малость испугался, но потом успокоился. Этот парень дерется кулаками и палкой. Ну а еще я заметил, как он морщится от моего измененного голоса. «Я сорвиголова». «Да-да, сравниголова». «Я понял, а по поводу кто я?» «Ну, я как ты, только беднее, но умнее. И зовут меня Кинетик. Так что я не бегаю в трико, а потратил последние деньги на создание пуленепробиваемого костюма». Повисла тишина. «Кстати, а кто придумал, что если ты герой или злодей, то ты вот просто обязан обокрасть балеруна и покрасить его шмотки?» Тишина продолжилась. «Да и ты бы маску и на вторую часть моськи бы напялил, мне-то пофиг, но глазастым людям и такого сравнения хватит, чтобы тебя вычислить. Да и с голосом тоже поработай, говор на несколько тонов ниже, это еще не значит изменить голос. Тишина продолжилась, а я прямо чувствовал, как у него ломались шаблоны в голове. Сорвиголова смотрел на мужчину перед собой, и благодаря низкочастотному гулу, пронизывающему весь его силуэт, он видел его отчетливо. Но не форма костюма заставила его стоять на месте, и вообще не сам мужчина, а его слова. И если на балетное трико ему давно плевать, то голос и нижняя часть лица. Я, кстати, по голосу недавно узнал героя-неудачника-паука. Он решил, что я псих, но факт того, что я видел его без маски и узнал по голосу, спустили этого доброго неудачника с небес. И хоть не все обладают эйдетической памятью, как у меня, плюс хорошим аналитическим умом, но все равно это такое палево, оставлять такие зацепки, как голос или половину лица. Ясно. Сорвиголова хоть и не слышал четко сердца этого героя, но он говорил правду. Жаль, сердце слышно с помехами. Какой странный парень, сказал просто ясно и свалил в темень. А я уже надеялся на беседу двух антигероев, а он взял и ушел. Ну да пофиг, завтра у меня снова закупочный день, нужно повышать свою технологическую оснащенность, вернуть нейрообруч с дополненной реальностью и найти себе портативный источник энергии. Просто те, что я знал из прошлой жизни, требуют некоторых изотопов из космоса или синтезатор материи, а эта штука и в моем прошлом мире была звездец дорогой. Так что утречком прошелся по магазинам электроники, поспрашивал продавцов о кое-каких продвинутых видах электроники, в итоге вышел на мужика, что работал в техническом центре Эскорпа. Он из-под полы торговал его передовыми разработками. Эх, миры меняются, заводские работники, нет, а купил я немало, а если быть точнее, электронные блоки для беспилотников и блядский чертеж антиграва в виде кресла с компьютером. И не просто чертеж, но и всю техдокументацию, поработав с ним псионикой, я узнал, что мужик там вообще работает уборщиком, но сам имеет магистерскую степень по математике. Правда, из-за того, что ему часто отказывали из-за отсутствия стажа работы, он стал полотером. На обратном пути обновил гардероб на более качественные вещи, плюс купил парочку хороших костюмов троек. Все же завтра свидание с Деброй, а после покупок разобрал блоки беспилотников, благо они были как половина сигаретного блока размером. Из них я изъял шустрые процессорные чипы, после чего перепаял их гнезда на самодельную пластину, потом продумывал под для них. Также начал собирать головные контакты для энцефалографа. Архитектуру таких вещей я очень хорошо знаю, но без наномашин хер я получу модуль обучения. Но даже так я смогу дистанционно управлять техникой и выводить изображение на очки виртуальной реальности. Тот уборщик обещал мне добыть образец, ну или копию чертежа. Правда, до окончательной сборки нейрошлема еще месяц, а то и два, попутно калибровки и отладки распознавания сигналов мозга. Но это ничего. И пока я возился, на часах уже было 1:30 ночи, так что, зевнув, я пошел спать. Завтра нужно быть свежим. Где этот сраный меченый? Почему он не принес голову этого ублюдка? Буйствовал человек среднего роста со странной формой головы и в полосатом костюме, присущих 50-м годам. Босс, меченого нашли, он кормил рыб. Кинетик его грохнул, сжался его приспешник. Гра, бах, босс заорал и ударом головы сломал стол. Вы хотя бы выяснили, как он выглядит, и кто он вообще такой? Мы оставляли скрытые камеры, но их нашли копы. Правда, наш человек передал нам копию записи. Вот, босс, и подчиненный кувалды поспешил поставить кассету в телевизор, где сразу пошел видеоряд, показывающий, как черный с золотом силуэт идет под пулями и ломает парней какими-то импульсами. И что это? Это, блять, все, что у нас есть. Ра, бах, кувалда разбил телевизор. Так, сверните на вре. Нет, раздайте охране на других базах новые игрушки. Он хоть и выглядит тупым, но заметил, как от энергетического оружия кинетик уклонялся. Нельзя, чтобы амбал или седовласый воспользовались ситуацией. Чего встал? Живо исполнять. С утра заказав в итальянском ресторане столик, я стал готовиться, побрился, помылся, сходил в аптеку за средством для сведения волос и вывел из подмышек и паха. Нашел порядочные носочки, почистил туфли, проверил зубы и запах. И просто сидел, писал код для шлема. Да обруча мне еще далеко. И так до 4 часов дня. День добрый, Дебра. Ты же помнишь, что я сегодня за тобой в 5 заеду. И, судя по переполоху на той стороне телефона, она забыла. Герман, да, помню, я просто собиралась, так что до встречи, и отключилась, а я поймал такси и поехал, и с учетом дорожного трафика я доехал до ее дома за 10 минут до назначенного времени, пришлось платить за простой. Ну, здравствуй, красавица, протянул я ручку девушке, которая пыталась сделать серьезное лицо. Здравствуй, Шульц, она подала ручку, я поцеловал воздух над ней и проводил до открытой двери такси, после чего усадил девушку в кремовом простом платье без плечи длинной до колен. Дебра, шепчу ей на ушко, пока едем в ресторан. Она посмотрела на меня вопросительно. Чмок, поцеловал я ее в шейку. Как выйдем из такси, распусти пучок на голове, иначе я оккупирую твою шейку. Девушка смутилась, девушка боролась с двумя крайностями. Ну и я со своей стороны подогреваю ее положительные чувства. Пошляк, шикнула она на меня. Если бы кто-то был против, то не согласилась бы на свидание, парировал я. Расскажи о себе, а то мне даже интересно, с кем же я все-таки пошла на свидание. Ушла она от темы пошлости. Ну хаем, с чего бы начать? Рос в хорошей семье, учился на отлично, но, как и присуще молодым, не ценил того, что имел, ну и гормоны по мозгам били, из-за чего мой бунтарский характер был слишком, и из-за этого я бросил школу и стал вором. Правда, быстро попался, понял, что я дебил, читал книжки, качал пресс, вышел и решил стать что-то типа антигероя. Это те герои, что вместо мягкого задержания, как Человек-паук делает, а отправляю сразу в больничку с инвалидностью, понижая количество криминального контингента. Все это я говорил Дебри на ушко, только ТСС, подожди, ты, она посмотрела на водителя и также на ушко, ты тот новый герой-кинетик, я кивнул, а у нее появилось много чувств, и велики были возбуждение и любопытство, но почему ты, ну, ты миленькая, невысокая, блондинка с хорошей фигурой, и совершенно не подпадаешь под стереотип, входящий про белокурых красавиц, ну и ты не болтливая, чмок, снова легкий поцелуй в шею, а потом еще один, пока меня не отодвинули. Чем докажешь, что ты это тот? Она кивнула в сторону, намекая на мое альтер-эго. Если не боишься быть совращенной в логове холостяка-технаря, то после свидания направимся ко мне. Ам. После шепота взял ее мочку уха своими губами, и уже не разогреваю ее интересы и возбуждение, с этим она справлялась сама. Она посмотрела на меня с румянцем, прикусила пухлую губку. Посмотрим. Приехали мы в ресторан молча, но позже, после пары бокалов вина, мы начали общение, и все свелось к биохимии и заигрываниям с моей стороны. В общем, девушка расслаблялась и смелела. Хах, а пошли в твое злодейское логово. Посмотрим, врал ты или нет. В конце запнулась девушка, все же вино было хорошее, и она высосала почти всю бутылку. Пить тебе нельзя, не умеешь. Но да ладно, я хоть и пытался квартиру в порядке держать, но, как я и говорил, там холостяцкая берлога. Я поймал такси, и мы поехали в район на границе среднего класса и гетто, где я доказывал девушке, что лучше сменить ген игуаны на ген саламандры, а то Коннорс прямо-таки вцепился в какой-то подвид зеленой игуаны. Это что, пули? Спросила она, осматривая мой костюмчик, оболочку которого я еще не восстанавливал. Ну да, я тебе не человек-паук, от пули уворачиваться, у меня нет каких-то сверхсил и рефлексов. Так что сделал броню, способную держать большой спектр атак, несущих кинетический импульс. Но у бандитов есть и энергетическое оружие, видишь эту подпалину, указал я на обширный обгоревший кусок торса. Невероятно, а это что? И побежала смотреть на мои трофеи и склад электронных запчастей. В общем, пришлось откровенно лапать девушку в интересных местах, попутно объясняя, что к чему и для чего. В итоге ее любопытство закончилось только когда кончила, и только тогда я затащил эту милаху в постель, где она и лишилась девственности. А учитывая, что девушка была подвыпившей, она уснула после второго раза. Дебра покрутилась на жестковатой кровати, посетовала на странное чувство между ног, после чего все же выбралась из-под одеяла. Нужно будет купить новый матрас. Дебра была уверена, что после свидания она вернулась домой, но незнакомый потолок. Она осмотрелась и увидела на другой стороне большой комнаты, заваленный технологическим хламом, Германа, что что-то готовил на плите. Утречка. На завтрак у нас макароны с сыром, гуляшем и с салатом из помидоров и огурцов. Ванная комната вот за тем стеллажом, у которого стоит баллон. Дебра покраснела, прикрыв грудь, да и воспоминания вмиг нахлынули на нее. Так что, завернувшись в одеяло, Она свободной рукой взяла одежду с тумбочки и гуськом проскочила в маленькую ванную. Закрывшись, она скинула одеяло на корзину для белья, после чего посмотрела на себя в зеркало, волосы растрепаны, на шее и по телу засосы. Даже на бедрах у киски есть засосы. Развернув платье, в котором было завернуто нижнее белье, мыться вообще не хотелось, а хотелось побыстрее уйти из места, что вызывает столько смущения. Но как-то невежливо будет, да и Шульц завтрак приготовил. Так что, причесавшись и умывшись, она вышла в единственную комнату. Дебра ушла только через час после пробуждения, ну а я снова сел монстрячить нейрошлем. Добавив в периферию сканер частот для более точного поиска жучков или частот локальной радиосвязи. Ну и делал так, чтобы это не фонило, как микроволновка. Ну и пришлось делать хороший шлем из полимерного сплава, что использовался для защиты электронной начинки, которые я купил у уборщика. Ну и вдобавок я продумывал архитектуру ВИ, но без хорошей электроники я его делать не буду, а хорошая и мощная электроника появится, когда Мистерия выйдет из тюрички и он создаст свою голографическую технологию. Пиздец какой-то, не тюрьма, а какая-то кузница талантов. Шульц в тюричке придумал свою технологию, Мистерия тоже что-то придумал, вернее, свое злодейское амплуа и голографические кубики. Серьезно, я был в долбанном университете с передовыми технологиями, и там голографические проекторы были весьма объемными, и самый маленький был размером с системный блок, и до реалистичности там очень далеко. В итоге решил пока дать отдохнуть кувалде и пойти покошмарить бандитов в городе, но сперва я починил костюм. Ну и за эти пару дней созванивался с блондинкой и обещал ей в четверг заглянуть к ней в колледж, после чего побежал херойствовать. Первые группки гопарей после допроса были простыми грабителями и насильниками, которым я ножки-то пообламывал, а вот вторые были дилерами, ходящими под седовласым, и, пройдясь по цепочке, я разгромил нарколабораторию. И если бы не фильтры в шлеме, то я бы надышался кокаиновой пылью. Благо почистился кинетическим импульсом. Не думал, что уже наступила зима. Весело произнес паук у меня над головой, когда я отряхивал себя от кокса. А ты, я посмотрю, все еще не сделал модулятор голоса, Человек-паук, или как тебя зовут, Педеручка. От этого у него прошла волна раздражения. Что ты тут устроил? Некультурно ткнул он пальцем в спуск в полуподвальное помещение. Разгромил нарколабораторию, уничтожил оборудование, испортил весь товар и... Я вспомнил про десяток тонн кокаина на экспорт. Думаю, это подорвало продажу наркоты во всех штатах. Все же не зря советы выбили американцев из Афганистана, а колумбийцы прирезали кураторов из ЦРУ, иначе наши бравые американцы выращивали бы коку и мак для всего мира. Да ладно, Америка бы не стала такое делать. Возмутился дохуя патриот. Ага, по последним социологическим и политическим анализам США сейчас самая нацистская страна в мире. Тут проходят политические программы по сегрегации населения, в правительстве и в военных структурах сидят приверженцы чистоты расы. Они спонсируют кучку безумных ученых, что создают биологическое оружие для уничтожения всех, у кого геном нечеловеческий, и хочешь прикол. Паук завис, конкретно завис. Такие нацистские программы поощряются только в этой стране. Весело, да, ладно, бывай, дебил, и замаскируй свой голос, идиот. После чего круто прыжками от стену прыгал из непримечательного проулка, так как скоро должны были приехать копы. Я уже представляю, как они будут пылесосить рассыпанный по помещению кокс, а я там хорошо покрошил штукатурку на стенах. А по поводу наркоты, ее выращивали во Флориде, потом везли сюда для очистки, и только потом она расходилась по стране. В общем, мне уже хочется залезть в башню Фиска и ломануть его компьютер для сбора информации. Да и вообще правительство этой страны говорит, что в Соединенных Штатах нет единства, каждый, кто добрался до поста сенатора, становится микрокоролем и начинает проводить свою политику, и зачастую она вообще к демократии не имеет никакого отношения. Армия тоже является отдельной структурой, где у каждого генерала и ведомства свои начальники, которые живут по принципу «что хочу, то и ворочу». В общем, получив еще кучу денег с лаборатории, я вернулся домой, после чего снова спал почти до обеда. Эта хуевая планета вызывает больше головной боли, чем кучка космических государств. Жаловался я в пустоту. Бля-я, да тут еще в конце вылезет ебаный апокалипсис. И ебаный синистр, хитровыебанный подсос апокалипсиса. Переодевшись, поехал в риэлтерскую компанию для покупки нужного участка и здания под будущий офис. И хорошо, что это Гарлем, и черные братья с латиносами там хорошо приспустили ценник недвижимости, так что, как заверил меня работник компании, данный участок обойдется мне в 120 тысяч, вместо 300 возможных. «Алло, ты уже дома?» – позвонил я Дебре. «Да, и я очень устала». «Действительно устала», – произнесла она. «Тогда я сейчас заскочу за свежими продуктами, приду и накормлю тебя, после чего сделаю тебе массаж». Звучит как план», – уже более доброжелательно произнесла она. «Уже жду с нетерпением». Выяснилось, что она всю ночь настраивала прибор для изъятия нужной генетической цепочки, чтобы сегодня Коннор с Паркером смогли разбить ДНК на составляющие. А я вспомнил про такую вещь, как гистогенез, и то, что в человеческом ДНК уже есть механизм регенерации и формирования организма. Он просто отключился после полного формирования эмбриона. И то, что сейчас делает Коннорс, это просто попытка впихнуть в Феррари второй двигатель такого же объема, но уже в передний кузов, куда он просто не влезет. Дебра это все записала в блокнот и просто обтекала от моих познаний, ну а я понял, что не зря учил кучу баз в прошлой жизни. Ну и после научной дискуссии и ужина, после которого последовал массаж и коротенький секс, мы уснули. А утром я наблюдал довольную блондинку, что уже не сильно стеснялась меня, так что я мог насладиться изгибами ее ладной фигурки и розовой киски. Правда, пришлось вставать и выходить вместе с ней из квартиры, так как ей нужно в лабораторию, потом во вторую смену на учебу, и потом опять в лабораторию. А я задумался, в принципе, состав сыворотки для разблокировки генов регенерации мне известен, но нужна медкапсула с нанитами для корректной работы. Ну и можно попробовать местный способ неогенетики, но облучать себя гамма-лучами. Сыкотно. Заехав домой, я взял деньги и поехал к риэлторам. Бумаги на участок со зданием уже должны быть готовы. Просмотрев бумаги и не найдя подвоха благодаря знаниям по юриспруденции, я подписал бумаги, после чего мы поехали в мэрию и уплатили налоги, а бывший владелец погасил задолженность по коммунальным счетам. После чего я стал владельцем своего трехэтажного здания, на заднем дворе которого есть автомобильный заезд в канализацию. После того, как долги были погашены, мне обещали подключить все коммуникации в течение пары дней. Ну а я поехал осматривать свои новые владения, и там, ну, я, конечно же, не расист, но что-то там многовато нигеров, что ходит с приспущенными штанами и с косынками на курчавых головах. Само здание вполне добротное, кирпичное, три этажа, полы, конечно, поменять, стекла на противоядерный стеклопакет, внутреннюю отделку добавить, и можно заезжать, но сначала почистить райончик, да. Так что ночью я ломал ёбла, допрашивал гангстеров, находил новых и снова ломал ёбла. А так как они все уходили в страну грез после меня, нигер не успевали предупредить других. Сегодня ночью новый линчеватель в маске по имени Кинетик устроил облаву на банды Гарлема, пострадало 123 человека, основной характер травм, дробление кистей рук, по утверждениям медицинских специалистов, после заживления они не смогут держать оружие или что-то меньше швабры. Цитирую. «Теперь эти любители помахать пушкой перед носом не способны даже навести ее нормально, теперь хоть домой безопаснее ездить будет». Конец цитаты. Кинетик – это обиженный психопат. Мало того, что он калечит граждан нашего города, так еще и возомнил себя законом. Его нужно поймать и изолировать от общества, а ключ от его камеры выкинуть и забыть. Мало нам паучьи угрозы, так теперь еще один псих слоняется по городу и чинит бесчинство. Кинетик, если ты смотришь этот выпуск, запомни, ты не закон, ты лишь жестокий психопат, место которому в психушке. Взял слово 3D на своем канале, и я не верю, что говорю это, но даже паук на твоем фоне смотрится добропорядочным гражданином. Это было первое, что я узнал о себе, когда включил телевизор, и если честно, то это неплохо. Также вечером звонила Дебра, они теперь хотят модифицировать медленный механизм регенерации при помощи того, что они сейчас вычленяют у саламандр. В общем, создают нечто и очень рады новому направлению, а я договорился о встрече на послезавтра со строительной фирмой, они оценят, во сколько обойдутся мои хотелки, и отремонтируют здание. А сегодня я решил посмотреть на то, что есть интересного у доктора Лэндона. Он хоть и базируется на материке в Нью-Джерси, но добраться туда будет не проблема, как раз успею отомстить прокеру за попытку подкинуть мне жучков. Мэй Паркер, как всегда, убирала дом, и в этот раз она снова зашла в комнату Питера, заметив незаправленную постель, раскиданные по столу тетради и какие-то журналы, выглядывающие из-под кровати. Покачав головой, она заменила постельное, после чего заправила ее, потом сложила тетради в стопку и навела порядок на столе. Ну и напоследок она присела у кровати и потянула журналы с почти обнаженными мускулистыми мужиками в стрингах, так еще и с эрегированными членами. А потянув еще один журнал, вытянула вместе с ним огромный резиновый член в расцветке Человека-паука. И голова паука была на головке фаллоса. «Боже мой, Питер, что с тобой случилось? Нужно срочно познакомить его с девочкой, иначе внуков я не дождусь, и нужно серьезно с ним поговорить», — произнесла Мэй, забирая журнал и резиновый фаллос. «Сделал гадость, на сердце радость. Посмотрим, как он выкрутится, а пока, прыгая по крышам, я двигался к своей цели, а именно к частному научному комплексу. И как понять, что это завод злого гения? У таких заводов и комплексов есть отдельное здание для собственного ЧВК. Вот и у этого Лэндона оно есть, но с безопасностью в этом мире что-то не то, слепых зон на камерах выше крыши, пробраться в комнату наблюдения было еще легче, я почти пешком туда прошел из-за отсутствия патрулей внутри комплекса. Взломав систему изнутри, я зациклил вчерашнюю запись, после чего нашел доктора, что, судя по звуку с камер, громко рассуждал о том, как он отловит кучу мутантов для создания генетически модифицированной армии послушных монстров. Найдя этого ведиста, я утащил его в комнату без камер, допрос не показал ничего хорошего, так что, собрав десяток жестких дисков с результатами исследований, пяток винтовок с технологией силового луча, я стер все, что было, также забрал некоторые образцы его исследований, выпустил троих мутантов и устроил диверсию с таймером. Мутанты не имели особых сил, только разные виды прочной кожи разного цвета, так что я отправил их в Норд-Салем к Ксавьеру. Там им помогут спрятаться, ибо они обычные обыватели. Доктора я убил, свернув ему шею, ништяки собрал, результаты его исследований уничтожил, ну и еще доволен тем, что поднасрал амбалу, уничтожив его двухгодичные вложения. Зато я у Питера слямзил пару картриджей с паутиной и даже просмотрел формулу в блокноте. Я так и не понял, как он еще не спалился перед тетей. Да у этого придурка запасной костюм в коробке в шкафу валяется. И да, чуть не забыл, тут подростки не выглядят как 25-летние дяди, как это было модно в американских фильмах. В общем, Питер выглядел на все свои 18. Но я отошел от темы, за 15 штук баксов я оформил ремонт здания. Также я стал готовиться к покупке грузовичка, на горбу тащить все не хочу, и без транспорта я оставаться не желаю. Так что я вернулся к грабежу мафии и в первый же вечер сморщился, как от лимона. У каждого из охраны было энергетическое оружие. Блядство. Придется вспоминать базы для штурмовиков, да и ствол отобрать. В общем, незаметно разоружив одного человека, я поступал мягко, отстреливал им кисти или стопы. И орали они жутко, благо энергетические лучи прижигали обрубки конечностей, и никто не истек кровью. Эй, я, конечно, понимаю, что ты у нас темный, мрачный и жесткий, но делать из десятков людей коллег – это перебор. Появился Паркер. Свали нахер, или тебя ждет кое-что пожестче резинового хера, — сказал я, а он чуть ли с паутины не упал. Так это ты, боже, ты хоть знаешь, через что мне пришлось пройти из-за твоей шутки? А если будешь мешать, я состряпаю видео, где будешь ты и семеро негров с большими херами, и разошлю копии твоим друзьям. Посмотрим, как ты выкрутишься, — пригрозил я. Блин, чувак, ты же герой вроде бы, так поступай как герой, и вообще, что это за методы и шутки такие? А во, попытался надавить на совесть. Я антигерой, это значит, что я могу как сломать челюсть ублюдка в труху, так и прибить психопата и маньяка. И в отличие от пойманных тобой преступников, мои только с трудом смогут вернуться к преступной деятельности. Ну и я не дебил, я не щажу тех, кто желает меня пристрелить. И где твой модулятор голоса? Он от последнего вопроса зафонил смущением и стыдом. Ну а я нашел стенд для зарядки батареи энергетических винтовок, и что самое смешное, так это то, что батарея занимала треть внутреннего пространства оружия, а вот фокусировщик и нагнетатель водорода и занимали все остальное, ну и в дуле был магнитный колодец. Материалы, из которых оружие было сделано, я не знал, тут вообще все любят заходить в науку с таких сторон, что каждый раз поражаюсь. Но простенькая версия химического пучкового лазера работала и даже могла убивать. А ведь еще есть странные лазерные пистолеты, способные сбивать вертолеты. Ты их обворовываешь, обвинил меня Паркер. И зачем тебе все это оружие? На запчасти и для изучения. И да, я их обворовываю. Или ты думаешь, что содержание пуленепробиваемого костюма – это дешево? Нет, восстановление оболочки обходится в 80 баксов. Это тебе не крашеное трико, которое можно просто зашить. Это кустарные высокие технологии. Подожди, значит, ты простой человек, а не пуленепробиваемый чувак со странным оружием? А как же твои прыжки на десятки метров, рефлексы? Угу, рефлексы, которых не хватает для уворота от пуль. Я инженер-самоучка, и единственное, что я знаю про бой, это стрелковая и рукопашная подготовка, ну и еще я учился методикам штурма спецназа. Угу, космический десант тоже в каком-то роде спецназ. Я же не дебил надевать костюм и прыгать в гущу событий, иначе мои действия будут нести слишком много сопутствующего ущерба. А я и так жесток, так что я не хочу, чтобы меня еще и за вандализм хаяли. Питер снова задумался над моей отповедью, ну и еще от него веяло смущением опять. Ты, кстати, любитель рушить инфраструктуру, я видел опрос свидетелей ограбления банка, и могу сказать, что ты по уровню стратегического мышления хуже школьника. Запомни, сперва вырубить и обезвредить, и только потом глумиться над поверженным противником. Питер чувствовал себя каким-то дилетантом по сравнению с кинетиком. Подготовка, костюм, не стесняющий движения, защищает от выстрелов, даже частично защищает от лучевого оружия. Питер прибыл в этот злополучный район старых доков в середине битвы и не решился вмешиваться, хотя и сделал пару десятков снимков. Но то, как кинетик двигался, обманывал мафиози, используя возможности своего костюма. А у него спандекс и веб-шутеры. Он уже несколько месяцев геройствует, но так и не сподобился улучшить костюм. Даже пояс для картриджей забывает сделать.